Глава 4. Чулманск. Михаил Шелихов. Тотальная мобилизация оборвала провода и убила будки. Из клинической смерти проводную связь пока вытягивали экономные провайдеры, пожарная сигнализация с вохрами и болтливые пенсионерки, не способные отказаться от квартирных телефонов. А вот телефонные будки потеряли смысл, как и их умершие в младенчестве родственники. Двухкопеечная монета и специальный жетон из пластмассы или полосатого металла. А ведь если вдуматься в слово, будки должны быть и должны будить чувства добрые, сонных школьников и все, до чего дотянутся. Ни до чего будки больше не дотягивались. Стояли памятниками ушедшей эпохи, техническому прогрессу и государственному подходу к инвестициям, которые, ей-богу, лучше потырили. Памятники были распространенными и действующими в основном. Это удобно. А будили они Мишу. Вернее, он сам себя будил во исполнении волшебных боссовских пожеланий. И брел сквозь серовато-синий мороз, скрип и играющее перед лицом облако, калому таксофону, сутулившемуся в двух кварталах от точки. Это удобно, да. Звонить источникам с мобильного или квартирного телефона не следовало, да и не было такой возможности. Зачуханная квартира, снятая вчера Славкой на 2 недели, сроду не знала радости обладания проводной связью. А мобилы «Звездочка» включала 2 раза в день, утром и вечером, на 15 минут, и не с родными симками. Был у босса пунктик по поводу связи, почти смешной. Но большинство боссовских пунктиков было вылеплено из спекшейся крови, так что Миша не смеялся, а исполнял. Мерцающий режим, кстати, не спасал батарейки мобил от интенсивной разрядки. Что-то неладное творилось в Чулманске с сигналом сотовых операторов. Всех без исключения. Колпак таксофона был предсказуемо занесен снегом, но вокруг особых сугробов не наблюдалось. А пятачок, предназначенный для говорящего, и вовсе выглядел расчищенным, либо утоптанным. Миша присмотрелся, хмыкнул и подумал, что лунатизму покорны все возрасты и сословия. Аккуратно отпечатал подошву в полушаге от пятачка, присел и потратил 2 секунды на сравнительный анализ. Лунатизм из диагноза следовало вычеркнуть, вписав вместо него застенчивую понтоватость. Типа Мишиной, например. Миша купил зимние ботинки «Фрай» этой весной в Торонто, поведясь на ряд соображений по поводу утепленности и водонепроницаемости обуви, ее грубоватого шарма, скидки удивительных размеров и гарантированного отсутствия досады в связи с тем, что сволочь Славка в пародийном «Раже» урвет себе такие же. Урвать ему было негде, по причинам, о которых не принято говорить. В англосаксонские владения Славка был невыездной, а на доступных ему пространствах марка не встречалась. К Мишиному удовольствию это была не только Славкина беда, так что ботинки носились в охотку, грели, не жали и вызывали зависть знатоков при равнодушии лохов. Отпечатки у ботинок тоже были не броскими, но приметными, с 5 крестами при заостренных концах. Их было много. Кто-то подошел к таксофону по той же тропке, что и Миша, усердно потоптался и ушел обратно. Сперва Миша подумал, что сам каким-то чудом наследил накануне. Мимо проходил и забыл, например. Не бывает, но вдруг. Потом заподозрил Славку, что он Мишины ботинки стащил и болтал в них ступнями, как языком в колоколе. Играл тут ночью в паранормальное явление. Тоже не бывает, но тоже вдруг. Не, не вдруг. Размер не совпадал. У Миши 43-й, а тут максимум 41,5. Мальчик с пальчиком. Как у Славки примерно. Или Славка все-таки ботинки через интернет купил? Черт! Причем тут Славка? Сферический, продвинутый чулманец купил через интернет симпатичные ботинки, после чего не мог удержаться от ночного похода на таксофон. Бывает. Трубка, давящая холодом даже сквозь перчатки и шапку, ныла тоскливо, но громко. Миша поежился, прищурился, вставил карту, огляделся, набрал по памяти номер, выслушал ответ, нажал несколько кнопок, первые по памяти, далее в ответ на вопросы и спросил. «Ну, какие там новости?» На обратном пути следовало купить шоколады и моркови, но Миша на это забил. За виском заколотились часики, как при всяком всасывании в цейтнот, но Миша зашел в перекресток, чтобы ритуально осмотреть траверзы. Он даже купил батон, непригодный для звездочкиного питания в принципе, а на кассе долгую секунду не понимал, почему ему не хватает рук для пакета. Да потому что в левой руке телефонная карта зажата, которую он из таксофона вытащить не забыл, а сбросить забыл. Миша машинально сунул карту в карман пальто, подцепил пакет и пошел. На точку пошел, ибо траверзы были чисты, а хронометр в голове стал слышным, кажется, даже кассирше. В зачуханную квартиру Миша вошел через 19 минут после того, как повесил трубку. Босс уже заварил волшебный свой чай и заставил Славку накрыть на зачуханный стол. Славка, естественно, подчинился и, естественно, впал от этого и от запрета курить в тихое раздражение, которое на сей раз вылил в нестандартную форму. В чашку соковыжималки он ее вылил, а соковыжималку местного производства купил вечером с вызывающим видом. И после подъема, пока Миша собирался, Славка угрюмо читал инструкцию, время от времени принимаясь чем-то жужжать. Чтение пошло впрок. Соковыжималка стояла возле зачуханной раковины, окруженная десятком пластиковых стаканов и адским сборищем недочищенных и недорезанных фруктов и овощей. Были там выдавлены лимон, по паре картофельных и яблочных бочков, несколько апельсинов, свекла, красная луковица, бананы и фейхоа с авокадо. Словом, все, что можно, кроме мандаринов, конечно. А мощно затоварившаяся вчера Славка с крайне годливым видом брал очередной стакан, отхлебывал из него, не меняясь в лице, ставил стакан на место, мучительно глотал, закрывал глаза, через пару секунд скорбно открывал их и тянулся за следующим стаканом. Босс не обращал на Славку внимания. Он изящно, нога на ногу сидел на зачуханном диване и время от времени принимался ласкать экран планшета. Миша тоже постарался на Славку внимания не обращать. Почти получилось. Успел раздеться, сесть за стол и шлепнуть на него отчаянно хрустящий с мороза пакет. — А морковка? — спросил Славка, разжмурившись в очередной раз. — Не купил. Славка пожал плечом и сделал крупный глоток. Босс отложил планшет и сказал. — Так. Миша кивнул и коротко доложил. — По Костику глухо. В сводках нет нифига. Правда, есть два похожих трупа. Через час будет яснее, я перезвоню. «С одним еще, и по засечке звонка тебе, Валер, почти совпадение. Но там стройка, как бы Костику нефиг было делать, так что загадочно все. Ждем. Девчонки, неушевские, нигде не светились. Заяв от них и про них не было. Ну и на звонки они отвечают, мы вчера еще убедились, да. На заводе тоже без динамики. От новой команды претензий нет. Дело Неушева в суд уходит на следующей неделе. Там уже все, в принципе, готово. «Сегодня-завтра на окончательное утверждение идет, но прокурор и так от следаков не вылазит. Должно быть без сюрпризов. Во вторник продление ареста». «Так...» — снова сказал босс, а Славка, как ожидалось, не выдержал. «Это все зашибись, а с Эдиком-то что?» «Нетерпеливый у нас Славик и не слишком дисциплинированный». «С Эдиком у нас, Славик, все сложно», — с выражением ответил Миша. «Эдик у нас, Славик». Принят по делу о преднамеренном банкротстве потребтехники и был бы допрошен в качестве свидетеля. Но при нем, Славик, нашли чемодан с железом. И теперь он фигурант нового дела, по которому фиг соскочишь. «Ну, не совсем уж фиг», — начал босс. Славка перебил. «А что сразу, Славик, я не понял. У тебя предъява, что ли? Из цикла «я Эдика сдал» типа или просто потерпевший где-то? Ты, Мишенька, это имеешь в виду?» — спросил Слава, растопыривая локти. «Так», — сказал босс уже другим тоном. Миша тоже растопырил локти, вставая и объяснил. «Я, Славик, имею в виду, как и босс, по ходу, что само по себе железо ни разу нифига не значит, и человека можно хоть с базукой принять и отпустить, потому что базука, она, животное чистое, и нарезка с нее нигде не всплывает. А со стволами, Славик, есть такая маза, что они паленые бывают». И тогда не соскочишь, потому что колокольчик по системе бренчит. Динь-динь!» Славка опять зажмурился, тут же распахнул глаза и рот, но босс опередил. «Слава, жди!» «Миша, толком! Какие паленые! Чистые же стволы!» Миша сухо объяснил. «На глоке из чемодана висит Рома Камский. В Перми такой был однажды. Не помните?» Босс выругался и встал, глядя на Славку. Тот мазнул глазами по полу, соображая, и твердо сказал. «Хрень! Я пулю забрал, там на вылет было!» Босс разъехался пальцами по зачуханному столу, как по планшету, и вкрадчиво сказал. «Слава, а ты в легкую свою пулю от не своей отличаешь?» «Да ё! А ты не отличаешь, что ли? Да там ни у кого таких же не было!» — воскликнул Славка и замолчал бледнее. «У Пашки была, — обвинительно сказал Миша. Славка задрал голову. Он уже все понял. Чего там было понимать-то? «И как раз Пашкин глок мы там сбросили», — все-таки сказал задумчиво босс. И сел, глядя сквозь зачуханные шторы. Славка, матерясь, смахнул весь витаминный парад в раковину и уперся руками в зачуханную столешницу. А к Мишке с боссом, получается, повернулся спиной. «Покорно так и показательно. Рисовщик», — хотел сказать Миша. «Я тебе в Перми жизнь спас, а ты мне затылок подставляешь», — хотел сказать он. «А нефиг было с двух рук скандалить. Юньфат недоделанный», — хотел сказать он. «И куда мы теперь голые? Хоть канцелярские ножи в канцтоварах покупай», — хотел сказать он, но сказал. «Вот примерно так». Через несколько секунд Славка спросил, не оборачиваясь. «И что делать?» Босс снова повозил пальцами по зачуханному столу и сказал, все так же уставившись на шторы. «Но два богатых варианта есть. Чистить с Эдиком и чистить без Эдика. По ходу посмотрим. Блин, как все ловко начиналось-то. И как...» Он оборвал себя, оглядел остатки звездочки и сказал. «Чистить, короче, всяко придется. На нас по щелчку выйдут. Эдик-то долго не продержится». «А если продержится?» — глухо спросил Славка. «А если продержится, а мы его не вытащим, будет плохой прецедент. Ладно, адвокат уже приступает, какое-то время у нас будет. Слав, хорош страдать, садись. Думать надо. С чаем это легче, с шоколадом тем более». «Я шоколад не купил», — сказал Миша холодно. Шоколадка, как всегда, нашлась у Славки.